Глава 19. Они сидели в отдалении от всех, и к ним никто даже не пытался приблизиться. Это было странным. «Ты здесь пахан, что ли?» – спросил Иван, глядя на отдаленную толпу зэков, поедавшую свой обеденный паёк. «Что значит пахан?» – спросил четверорукий зэк. «Самый авторитетный из заключенных». С усмешкой ответил Иван, пожалев, что не захватил с собой контейнеры с едой. «Не знаю насчет авторитетности, но я здесь самый давний каторжник. Тружусь более 70 лет». Пожал могучими плечами зэк. Иван удивленно осмотрел говорившего и, усмехнувшись, изрек. «А ты в этой духовке неплохо сохранился для старичка». «Почему ты считаешь, что я старик? Я нахожусь сейчас в среднем возрасте». Дернул бровями зэк. «А, как не маийцы?» — кивнул Иван, вспомнив Зайпа. «Вроде того», — ответил собеседник. «Вернемся к разговору об авторитете», — продолжил Иван. «Раз с тобой те зверьки не пересекаются, значит, ты здесь авторитетный тип», — заключил он, чувствуя, как его одолевает голод. «Ты не держи на них зла, здесь ведь 90% всего контингента находится по вине рейдеров, которые их сдали посредникам хозяев этой планеты тюрьмы. В твоей партии было 36 рабов, и как только в информационный центр поступили ваши данные, весть о рейдере облетела всю округу, вот поэтому все и ждали твоего пробуждения, в надежде отыграться хотя бы на одном из законников». «Да неужели? По вине рейдеров?» – посмотрел прямо в глаза собеседнику Иван. «А я думал, в этом месте они по своей вине находятся. Здесь ведь в основном отъявленные бандиты». «Не торопись обвинять», – легко улыбнулся зэк. «Ты ведь тоже не совсем обычный преступник, но оказался именно на планете Шкоа, ведь так?» Иван вздохнул и опустил взор. «Верно», – согласился он. «Ты мне расскажешь, почему меня спас, или мне надо догадаться самому?» После минутного обмена взглядами зэк продолжил беседу. «Если я правильно услышал, ты наемник». Иван кивнул. «Тебя готовили, и ты выполняешь заказы за вознаграждение», — продолжил зэк. «А ты можешь чуть короче?» — спросил Иван. «Переходи прямо к делу». «Не спеши, время есть». Качнул головой старейшина каторжной братии. «Скажи, где ты обучался? На ОСН Улей, то есть обучающая станция наемников Улей, ОБН база, обучающая база наемников, или ВОЦН центр, обучающий центр наемников?» Иван удивленно посмотрел на собеседника, поразившись его осведомленностью. «Откуда зэк так много знал?» Даже Иван, будучи наемником, не знал о существовании других подготовительных центров. «База», — ответил он зэку. «Пойдет», — кивнул зэк. «А другие нет?» — не удержавшись, спросил Иван. Собеседник усмехнулся. «Раз ты стал дезертиром, то наверняка знаешь, что оттуда бегут многие». Иван кивнул, и зэк продолжил. «Командующий вашей базой не считает своих рекрутов обучающимися. Для него вы...» «Товар», — ответил за зэка Иван. «Да», — кивнул зэк. «И вас отправляют во все задницы миров, в самую бойню, не думая о вас как о существах разумных. Вы для него просто мясо, за которое ему платят хорошие галокредиты». «А в других не так?» — удивился Иван. «Откуда ты так много знаешь обо всем?» «Ты видел на базе расу Руиева, мою расу?» Вопросом на вопрос ответил зэк. «Не припомню», — мотнул головой Иван. «Вот именно», — поднял указательный палец вверх собеседник. «Уже не одно поколение вся наша раса оповещена о ситуации на базе». «Даже так?» — хмыкнул Иван. «Да», кивнул зэк. «А также база считается более простым обучающим центром по сравнению с остальными. С вашими наемниками можно договориться, тогда как центр очень высокого о себе мнения, а Улей... В общем, бойцы Улья очень серьезные ребята, особенно в деле, и по мелочам не отвлекаются. «Откуда ты столько о нас знаешь?» – вновь спросил Иван. «Я уже давно здесь. Изучал многое, доставал информацию. Мне она нужна», – неопределенно ответил зэк. «Ага», – кивнул улыбающийся Иван, поняв, что собеседник не горит желанием раскрывать свои тайны. «Ну что, тогда давай сразу к делу или продолжишь прелюдию?» Зэк усмехнулся. Видимо, этот юмор ему был знаком. «Мне надо, чтобы ты сделал то, чему тебя учили», – как-то неопределенно ответил зэк. «А поконкретней можно?» – спросил Иван. «Будем в моей галактике, я расскажу, что надо делать». «Как-то это не очень похоже на заказ», – хмыкнул Иван. «Мне надо точно знать, что делать, а то вдруг это не по моей специальности». «По твоей», – заверил зэк, оскалив мелкие острые зубки в усмешке. «И вообще, ты разве не хочешь отсюда сбежать?» «Хотеть-то хочу, но я в любой момент могу копыта отбросить и не выполнить твой заказ», – поддержал его грустной усмешкой Иван. Зэк недоверчиво посмотрел на стопы собеседника. «У тебя копыта вместо ступней?» – удивился зэк. «На парузгов ты вроде не похож. Чистый абординянец». «Я имею в виду, могу ласты склеить», – ответил Иван. Зэк совсем потерялся, вновь глянув на ноги собеседника. «Ну, загнуться могу, то есть кирдык мне придет». «Ты меня совсем запутал», – мотнул головой зэк. «Сдохнуть могу в любой момент», – вздохнул Иван, все время забывая, что общается не с землянами. «Если до выполнения твоего заказа мы не найдем киглиосферную лабораторию или хотя бы операционную, то...» «Ты болеешь?» – удивился зэк. «Нет», – усмехнулся Иван. «У меня стоит временный глазной имплантат, и он может меня убить». «Почему не сменил?» «Хотел, но меня обманом схватили контрабандисты и отправили сюда, забрав и координаты планеты, где можно сделать такую операцию», – вздохнул Иван. «И в этом вся проблема?» – удивился зэк. «Знаешь, я не коллекционировал адреса больниц, да и про глаз узнал совсем недавно. К тому же, что в нем маяк, по которому меня и отслеживают», – недовольно бросил Иван. «Вообще-то киглиосферные медицинские центры не такая уж и редкость», – развел нижними руками зэк. «Но до них еще надо добраться, а мои загонщики тут же нагрянут, как только получат сигнал маяка», – охладил оптимистические высказывания собеседника Иван. «Что ты такое натворил?» – внимательно глядя, прищурился зэк. «Тебе лучше не знать, а то будешь следующим», – серьезно ответил Иван. «Логично», – кивнул зэк и добавил. «Я знаю, где есть нужное место, но мое дело ты должен будешь довести до конца». Иван внимательно посмотрел в коричневые, почти человеческие глаза зэка и кивнул. «Теперь расскажи, какой у тебя план побега?» – задал назревший вопрос Иван. «Чтобы нам добраться до корабля, нужен хаос», – одухотворенный согласием наемника начал зэк. «Звучит заманчиво», – усмехнулся Иван. «Что для этого нужно?» «Тебя ищут», – продолжил зэк. «Значит, мы сможем устроить местный хаос с их помощью». «Каким образом? Вокруг планеты ведь экран», – не понял Иван. «Вообще до обеда я обычный добытчик руды, а после – оператор станции СЭН, сетевого экрана невидимости», – усмехнулся зэк. «Обратил внимание, у посадочной площадки на здание с антенной. Вот там. Я могу отключить наш сектор. Ближайший приемник экрана на астероидной орбите. Тебя засекут. И к нам в гости прилетит твоя ловчая команда. Тем временем мы с тобой покинем планету». «Как же у тебя все гладко получается», – усмехнулся Иван, представив, что попадет в лапы пиратов. «Хорошо. Предположим, у нас это получилось, но они продолжат путь именно за маяком. А это значит, что я приведу их прямо туда, куда бы ты ни собирался лететь». На кораблях тюремной компании есть экранированные каюты. Начал зэк. Знаю, меня там и усыпили каким-то газом. Недовольно перебил собеседника Иван. Вот видишь, обрадовался зэк. Нам главное добраться до корабля. Иван вздохнул и тут же нахмурился. Постой, но если ты отключишь, они ведь сразу поймут, что это сделано специально. То есть ты сам себя выдашь. Сказал Иван и заметил, что каторжники начали расходиться по местам работы. «Я сделаю нештатный сбой системы. Начальник сам ко мне придет, так как центр ему моментально сообщит. Тут я потребую помощника, назвав тебя. Потом я вернусь за тобой». «Ты думаешь, я доживу до твоего возвращения?» Усмехнулся Иван, заметив злые взгляды двух основных противников. «Естественно!» Улыбнулся зэк и положил в руку Ивана небольшую вещицу, напоминавшую крупную пьезозажигалку. «Что это?» – повертел подарок Иван, глянув на собеседника. «Это портативный плазменный резак. Так, на всякий случай». Иван понял, на какие случаи он намекнул. «К тому же, после обеда вернутся смотрители, это те, с кувалдами. При них никто не рискнет». «А, вон они и возвращаются!» Поднялся с ящика зэк. «Я пошел, а ты пока займись добычей!» Подмигнул он Ивану, зашагав на выход из выработки. «Звучит ободряюще!» Не веря в план, тихо сказал Иван, направляясь к своему месту. Значительная часть каторжников больше не обращали внимания на землянина, но единицы так и смотрели затравленными зверьками, скаля зубы.